Затем Рафаэль подходит к дирижеру, который после этого поворачивается ко мне. «Это мой отец. Играй!» — шипит он на меня. Я так удивлен видеть его там, где его не должно быть, что отступаю назад, и меня поглощает темнота зрительного зала. Я пытаюсь отыскать плачущего ребенка и двигаюсь вдоль одного из проходов, нащупывая во тьме дорогу. Кажется, я понимаю, что плач доносится из закрытой двери. Я нахожу эту дверь и открываю ее. Внезапно я оказываюсь на улице, где ярко светит солнце. Передо мной большой фонтан. Но это необычный фонтан, потому что посреди него стоит какой-то священник, весь в черном, а рядом с ним женщина в белом, и на руках она держит заходящегося в плаче ребенка. Я вижу, как священник погружает их обоих, и женщину, и ребенка у нее на руках, под воду, и понимаю в этот момент, что женщина — это Катя Вольф, а держит она мою сестру. Почему-то я, знаешь, должен залезть в фонтан, но мои ноги вдруг тяжелеют, я не могу шевельнуть ими. Поэтому я просто наблюдаю за тем, как из воды появляется Катя. Она одна. Мокрое белое платье облепило ее тело. Сквозь тонкий материал видны соски. Еще видны волосы внизу, они густые и темные, как ночь. Они вьются, вьются, вьются вокруг ее органа, который блестит под мокрым платьем, и кажется, что она голая. Внутри меня возникает то чувство, тот прилив желания, которого я не испытывал уже много лет. С радостью я чувствую, как напрягается моя плоть. Я приветствую это. Я больше не думаю о концерте, с которого ушел, и о церемонии, то, что произведенное на моих глазах. Мои ноги снова получили свободу. Я приближаюсь к фонтану. Катя обхватывает ладонями груди, но я не успеваю войти в воду и присоединиться к ней. Священник преграждает мне путь, и я смотрю на него. Это мой отец. Он подходит к ней. Он делает с ней то, что хотел сделать я, а мне остается только смотреть, как ее тело впускает его внутрь, как они начинают двигаться вместе, а у их бедер лениво плещется вода. Я кричу и просыпаюсь. И тут я обнаружил между ног то, чего не было уже сколько лет. Я не мог достичь этого со времени ухода Бет. Подрагивающий, набухший, готовый к действию орган. И все благодаря сновидению, в котором я был жалким зрителем того, как наслаждался мой отец. Я лежал в темноте, презирая свое тело, презирая свой ум. Я ненавидел их за то, что они говорили мне посредством этого сна. Пока я так лежал, ко мне пришло воспоминание. Катя Вольф входит в столовую, где все мы ужины. Она несет на руках мою сестру, которая уже одета в пижаму, готовая ко сну. Катя возбуждена, это сразу заметно, потому что в пылу чувств она начинает хуже говорить по-английски. Она восклицает: «Смотрите, смотрите, вы должны, что она сделала!» Дедушка раздраженно спрашивает: «Ну что еще?» Взрослые переглядываются. В этот момент я ощущаю напряженность между ними. Мать смотрит на дедушку, папа на бабушку, Сара Джейн на жильца Джеймса, Джеймс смотрит на Катю, а Катя смотрит на Соню. Она говорит: «Покажи им, маленькая», и усаживает Соню на пол, на попку, но не поддерживает ее рукой, как обычно, осторожно выпрямляет ее спинку и отводит руки. Соня остается сидеть. «Она сама сидит!» — гордо объявляет Катя. — Это чудо! Мать поднимается за стола, говорит: «Какая ты у меня умница, милая!» И обнимает Соню. Еще она говорит: «Спасибо вам, Катя!» И когда она улыбается, все ее лицо сияет восторгом. Дедушка никак не реагирует, потому что не смотрит на то, что показала всем Соня. Бабушка бормочет: вот и хорошо», не отводя взгляда от дедушки. Сара Джейн Беккет делает вежливые замечания и пытается завязать разговор с Джеймсом, но тот полностью заворожен Катей. Он не может отвести от нее глаз, как голодная собака не сводит глаз с куска сырой говядины. А сама Катя не сводит глаз с моего отца. «Видите, какая она молодец!» — ликует она. «Видите, что учит она и как быстро! Какая молодец наша Соня, да? С Катей всем детям будет хорошо! Всем детям!»